Глава 43. Еще и этот. Ему-то что не имется. Я вроде бы против не была. Не перечила, все там было постепенно. Спешит, потому что у него чуйка, что принц может передумать. А ведь он уже передумал, но вряд ли успел оповестить об этом папеньку. Ставлю цветок рядом с Сильвио. «Ты же герой, да?» Шепчу я ему. Он обалдело выпучивает глаза. «Ты опять во что-то вляпалась?» Вопрос не вопрос, а стон в исполнении моего фамильяра. И мне это точно не понравится. «Вот этот цветок надо сохранить во что бы то ни стало!» Я указываю на доказательства вины принца. «Это заговор, Сильвио. Все настолько сложно, что дети тут как разменная монета. И в какой-то мере козырь. Никому не позволяй приближаться к цветку, хорошо?» Сильвио все еще обреченно смотрит, но, вздохнув, зажмуривается, а потом чуть увеличивается в размерах и покрывается острыми большими колючками. Вот как он, оказывается, умеет, а прикидывался таким милым цветочком. «Госпожа, вам лучше поторопиться», — взволнованно говорит Берта. «В гневе он». «Ну что ж, двум смертям не бывать, а одной не миновать». Так что обновляю немного косу, чтобы уж совсем растрёпанной не выглядела. Все равно я совсем не выгляжу, как Алессандра. Ее страсть к идеалу слишком далека от меня. «Ты можешь идти по своим делам, Берта», — произношу я. «Не хочу, чтобы ты попала под горячую руку». Всю дорогу до кабинета ректора я пытаюсь себя успокоить и хотя бы примерно прикинуть, что меня может ожидать при встрече с отцом. Черт возьми, я даже не представляю, как он выглядит. Хотя по разговорам через цветок я вполне могу прикинуть и понять, что встреча мне не понравится. Вытираю вспотевшие ладони, стучу в дверь Ферста и, досчитав до трех, открываю. Первое, с чем сталкиваюсь и что пробирает меня до самой последней клеточки — взгляд Эриана, настолько он холодный. За это короткое время я уже поняла, что это не что иное, как его защитная реакция. Заставить себя заледенеть изнутри, а потом и меня заморозить. Он явно о чем-то напряженно размышляет, и я понимаю, что его мысли не сулят ничего хорошего для нас. Мое сердце болезненно сжимается от страха потерять его. Но почти сразу же мое внимание переключается на второго мужчину в кабинете, отца Алессандры. И тут не остается никаких сомнений, что это он. У него те же глаза, только старше и жестче. Сидя в массивном кресле за столом ректора, мужчина производит впечатление человека, привыкшего к власти и подчинению. Седые волосы аккуратно зачесаны назад, подчеркивая высокий лоб и выражение лица, полное сдержанного раздражения. Холодные темные глаза обводят меня с неприкрытым неодобрением, а тонкие губы поджаты в жесткую линию. Его рука небрежно покоится на массивном дубовом столе, однако я не сомневаюсь, что стоит мне хоть чем-то его разозлить, как она мгновенно сожмется в кулак. Напряжение в воздухе почти осязаемо, и я чувствую, как внутри меня нарастает тревога. Но, собрав волю, я решительно встречаю его неодобрительный взгляд, готовая дать отпор этому властному и высокомерному мужчине. «Ну что же ты, не рада видеть отца?» — недовольно спрашивает папенька. И его губы изгибаются в едкой усмешке. «Я вот решил лично прибыть, чтобы разобраться с твоим увольнением». «Да». Я пытаюсь добавить в голос уверенности и твердости. «Я хотела поговорить с тобой об этом». «Я не буду. Не переживайте, магистр Орвел». Прерывает меня Эриан. «Я согласовал ваше заявление. С завтрашнего дня вы можете быть свободны и уже в полную силу готовиться к свадьбе». Эти слова бьют наотмашь. Мне кажется, подними он на меня сейчас руку, было бы не так больно. Он что, отказывается от меня? Просто вот так берет и отдает меня? А как же его обещание? «Ты сегодня же соберешь свои вещи и...» Медленно начинает папенька. «И никуда не поеду», — говорю я и сжимаю кулаки. «Я распоряжусь подготовить экипаж сегодня же». Подписывает мне вердикт ректор. Действительно, незачем откладывать. Сейчас все равно еще не началась учеба. Воздух вокруг нас буквально пропитан напряжением, и я не знаю, что делать. Противоречивые эмоции захлестывают меня, Страх, боль, решимость бороться за нашу любовь. Но ректор, похоже, уже принял решение. Вот видишь, ректор Ферст все понимает, а ты... Впрочем, что от тебя ждать? Папенька морщится и поднимается из кресла. Сегодня к ночи жду тебя дома. Герцог Вальгерт прибудет завтра знакомиться, а тебя... Еще надо привести в порядок, а то выглядишь как простушка из деревни. Он выходит из кабинета, а я перевожу взгляд на Эриана. Ты не сказал ему, что я твоя истинная? И даже не попытался? Все должны быть на своих местах, магистр Орвелл. Не моргнув глазом и даже не изменившись в лице, замечает ректор. К сожалению, я уверен, завтра уже окажется, что мое место вовсе не в этом кресле, а... Впрочем, тут есть вариации, но явно для вас не самые подходящие. Ты все решил за меня? Ты сделала это раньше. Я уже хочу сказать все то, что планировала до этого, но он достает из стола тот самый блокнот, кладет на стол и пододвигает его ко мне. Не забудь зайти в хранилище. Я кое-что распорядился тебе выдать оттуда. Чего мне сейчас больше хочется? Кричать? Драться? Возмущаться? Нет. Мне хочется знать, что Эриан задумал. Я была права, у него есть план. Но почему он списывает меня? Почему не хочет узнать моего мнения об этом? Эриан, мне сейчас плевать на все это. Я стараюсь взять себя в руки и не переходить на банальное выяснение, кто виноват. Все намного хуже. Я знаю, кто стоит за всем этим. Ректор сжимает кулаки и впивается в меня взглядом. И как ты умудряешься все время оказаться в центре заварухи? Это все принц! Выпаливаю я, не обращая внимания на его замечания. Альберт? Да, и у него какие-то свои счеты. Продолжаю я, стараясь ускорить свою речь. Он... По-моему, он тоже нестабильный и хочет использовать детей. Ярхашев ублюдок, рычит ректор. Вот почему он не претендовал на трон. Все еще хуже, чем я думал. Алессандра, иди к себе и постарайся как можно скорее уехать отсюда. Я никуда не поеду. Поедешь, если хочешь жить. Он хмурится и... исчезает. Черт, я ему даже не успела рассказать о цветке. Да как так-то? Куда он отправился? Единственным моим предположением является общежитие нестабильных. Он наверняка там, потому что я слышала, как обсуждали то, как по приказу принца охрана следит, чтобы все нестабильные оставались внутри. Спускаюсь по лестнице, выхожу из башни, собираясь бежать со всех ног к жилому корпусу нестабильных, но по пути меня останавливает советник. «Магистр Орвелл, у меня к вам есть пара очень важных вопросов. Пройдемте».